Шум из купе, в котором ехали подвыпившие офицеры, доносился даже при закрытой двери. Но вот она откатилась в сторону, и по коридору пронесся дружный мужской хохот. Приоткрылась дверь соседнего купе, и оттуда выглянула пожилая женщина в дорожном платье. Она хмуро посмотрела вдоль коридора и покачала головой со словами, что нужно вызвать проводника. Юнге не хотелось ехать в такой обстановке, тем более что проводник словак ничем помочь не мог. И тогда штандартенфюрер решительно подошел к двери купе с веселыми пассажирами. «Господа, я попросил бы вас вести себя потише и скромнее, как и подобает немецким офицерам. В вагоне едут дамы и старшие по званию. Послушайте, вы», начал было пьяный Гауптман и принялся подниматься с дивана, но договорить он не успел. Во-первых, его ухватили за руки двое товарищей, а во-вторых, Юнге ледяным тоном представился. «С вашего позволения, господа, штандартенфюрер СС, надеюсь, мне не придется просить вас дважды». В купе воцарилась гробовая тишина. Юнге обвел присутствующих холодным взглядом и удалился. Сосновский, сидевший у окна, так и не поднял головы, изображая задремавшего человека. «Что там случилось? Что за шум?» Приподнявшись на подушке, спросил Штернберг. «Обычное дело, офицеры в тылу часто увлекаются алкоголем и теряют представление о чести и порядочности. Полное падение дисциплины. Но думаю, они нас больше не станут беспокоить. Как вы себя чувствуете, господин инженер?» «Все хорошо, спасибо», — ответил Штернберг, снова укладываясь. «Растяжение больше не беспокоит, ушибы — это только ушибы, а сломанные ребра срастутся. С ними можно ходить, вот только лежать не всегда удобно. Ничего, это пройдет. Во время войны случаются вещи и похуже. Скажите, Артур, вам знаком майор Вальдемар Зигель, летчик?» Сразу же спросил инженер и задумался. «Кажется, нет, такого имени я не встречал. Нет, не летчик, армейский майор. А знакома вам некая врач Ханна Мильстах?» «Ханна Мильстах», — медленно повторил Штернберг. «Нет, в госпитале такой не было. Да и без госпиталя я совершенно точно не знаком с такой фрау. А почему вы спрашиваете, штандартенфюрер?» «Теперь я могу вам сказать». Ослабив узел галстука, Юнге откинулся на спинку дивана. «Да, там, в госпитале, я умышленно ограничил доступ к вам абсолютно всех. Вы заметили, что навещать вас мог только обер-лейтенант Гайер. Могу теперь признать, что я опасался советской разведки, которая заинтересовалась вашим самолетом и вами как техническим специалистом, инженером-испытателем, летевшим на этом самолете. Я должен был вас обезопасить. А эти люди, которых я назвал вам, они были в поле моего подозрения. Я не совсем доверял этим людям. И они искали встречи со мной», — удивился инженер. «Нет, не искали. Но я подозревал, что могли искать этой встречи. Но теперь вас ничто не должно беспокоить. Вы едете домой, поправитесь, а для этого лучшие берлинские врачи сделают все возможное, и вы снова возьметесь за работу на благо Великого Рейха». Сосновский в своем купе не спал. Напротив храпел Гауптман, двое молодых офицеров о чем-то вполголоса спорили. Сам Сосновский, имея погоны майора, имел право спать на нижней полке. Он посматривал на часы. Первая точка, на которой состав остановится на несколько минут, будет через 2,5 часа. Сигнал подаст с крыши один из словаков. Он стукнет несколько раз сверху в окно длинной палкой. Тогда Сосновскому придется пройти в купе инженера и под угрозой оружия заставить Штернберга пройти в туалет. Правда, никто не предполагал, что в купе окажется и сам Юнге. Его пребывание там в планах не было. Штандартенфюрера можно было бы и просто убить, но сотрудника СД такого ранга лучше все же взять в плен и передать нашей разведке. Но как это осуществить? Придется как-то все объяснить двум подпольщикам, которые с ключами пробегут по вагону и запрут всех пассажиров в купе и самого проводника. С ними будет Шелестов, и он должен будет сориентироваться в изменившейся ситуации мгновенно. Через 2,5 часа сигнала не последовало. Сосновский подошел к двери и прислушался. Его офицеры спали. В вагоне тоже было тихо. Только проводник подметал пол возле угольного отсека да потрескивал титан. В коридоре попахивало дымком. За окнами лишь слышен перестук колес. «Нервы, нервы», — напомнил себе Сосновский. «Загони-ка их в угол. Есть дело, делай. Нет дела, лежи и отдыхай. Там ребята наблюдают за ситуацией и вовремя подадут сигнал. Твое дело отдохнуть и вовремя выполнить свою часть работы. Остальное — ненужные и даже вредные эмоции. Теперь ждать следующего перегона, следующей стрелки, где словацкие партизаны смогут продержать поезд нужное количество времени сигналом на стрелке. Стук в стекло снаружи прозвучал неожиданно, хотя Сосновский и ждал его с часами в руках, на 6 минут раньше. Ничего, он поднялся без звука под храп своих попутчиков, застегнул китель и приготовил пистолет. Выглянув в коридор, Сосновский замер от неожиданности. Там Юнге помогал передвигаться в качающемся вагоне инженеру Штернбергу, и пара двигалась в сторону туалета. Сейчас они войдут и запрутся, или не запрутся, но это не важно, универсальный ключ от двери у словаков есть. И как только немцы вошли в туалет, Сосновский вышел в коридор и пошел в конец вагона. Шелестов и двое словаков вошли в вагон и, увидев Сосновского, посмотрели вопросительно. Михаил сделал знак работать и поманил к туалету Шелестова. «Они здесь, только что вошли». Словаки быстро и без особого шума стали запирать снаружи одно купе за другим, не трогая лишь пустые. Подойдя к двери туалета, разведчики увидели, что дверь изнутри не заперта. Обменявшись взглядами, они сделали знак словакам прикрывать, и Сосновский рванул дверь туалета на себя. И тут же, как по команде, поезд стал сбавлять ход. Юнге, стоявший спиной к двери, обернулся, глядя с негодованием. Он открыл было рот, чтобы привести в чувство армейского майора, который осмелился вломиться в туалет, когда там находились люди, но пистолет, направленный ему прямо в лицо, заставил рот закрыться без звука. Планы нарушились, на такое количество людей группа не была рассчитана, но Шелестов принял сразу же правильное решение – брать с собой всех. Инженера вывели в тамбур и, угрожая пистолетом, заставили молчать. Юнге повернули лицом к окну и поставили на унитаз. Пока Шелестов держал дуло своего пистолета прижатым к затылку штандартенфюрера, Сосновский торопливо сдирал ковровую дорожку и вытаскивал из-под панели край линолеума. Немец косился, не понимая, что делают эти люди, и когда майор стал вынимать доски пола, он все понял и попытался возражать, но Сосновский резко дернул его. «Молчать! Поезд не тронется еще несколько минут». Михаил спустился первым, потом сверху заставили пролезть Юнге. Штандартенфюрер был в заметно растерянном и подавленном состоянии, но разведчик не сомневался, что это временное состояние. Не тот человек попал в их руки, чтобы так просто сдаться. Сверху спустился один из словаков, а потом Шелестов велел принимать инженера. Бицик быстро восстановил пол в туалете вагона и через тамбурную дверь выбрался наружу. Разведчики лежали у самого железнодорожного полотна в темноте, упираясь пистолетами в головы пленников, чтобы у тех не возникло соблазна поднять шум. Прошло не менее 3 минут, прежде чем поезд сделал рывок, со скрежетом стали проворачиваться колеса, и состав медленно пошел через стрелку. «Не вздумайте поднимать шум», — напомнил Сосновский пленникам. «Нам терять нечего, а у вас есть шанс дожить до конца войны. Лежать». Вагоны проносились мимо, всего в каком-то метре от лежащих на насыпи людей. Их обдавало холодным ветром, запахом смазки, оглушало грохотом колес. Но вот последний вагон пронесся мимо, и постепенно все вокруг стала окутывать тишина. Шелестов приподнялся на одном колене и осмотрелся. С другой стороны железнодорожного полотна подбежали 3 словаков. «Порядок», — осведомился Бицик с довольным видом. «Хороший улов у нас сегодня. Честно говоря, я до конца не верил, что все пройдет так гладко. В успех надо верить всегда», — усмехнулся Шелестов. «Иначе не стоит и начинать дело. Показывайте дорогу». Один из словаков встал и, махнув рукой, быстро пошел по насыпи вниз по направлению к лесу. Здесь железнодорожное полотно огибало лес по широкой дуге, и большая часть древесной растительности была вырублена на расстоянии около 100 метров от дороги. Но дальше начинались леса. За проводником шел Оскар Бицик, внимательно оглядывающийся по сторонам, потом Сосновский вел Юнге, а за ним Шелестов, инженера. Замыкал колонну 3-й словацкий подпольщик. Штернберг шел плохо, часто спотыкался в темноте и постанывал, держась за свой бок. Через лес в темноте, когда плохо видно, что у тебя под ногами, идти трудно и здоровому человеку. Бицик оглянулся и сказал, что идти осталось еще немного. И правда, минут через 10 на небольшой поляне их ждали 2 крестьянские повозки. К Шелестову подошел Машик и пожал руку. «Я вижу, вам все удалось?» «Да», — кивнул разведчик. «Без шума и потерь. Инженеру плохо. Он еще не отошел после травмы. Ничего, на повозке будет легче. Там солома, а дорога дальше ровная. Теперь нужно быстрее добраться до лагеря, который мы устроили в лесу, как вы сказали. У нас есть опытные люди, которые знают, как строить шалаши и как разводить костры. С воздуха лагерь не будет виден. Шелестов кивнул. Не все так хорошо. Например, следы от тележных колес местами долго останутся видны на рыхлой почве. Можно устроить поиск с собаками, и они точно доведут немцев до лагеря. Конечно, если враг сообразит, в каком точно месте совершено похищение пассажиров поезда. Но Машик как будто прочитал мысли Шелестова. Наш парень, который идет последним, посыпает периодически след смесью против собак. Надежная вещь, едкий перец и табак. А насчет следов от повозки не думай. Там дальше почва пойдет каменистая, да и следов в округе от колес много. Словакия же не Россия, тут поселок на поселке. Это у вас можно ехать несколько дней на повозке и не увидеть ни одного села. Перед самым рассветом телеги въехали на полянку, где под деревьями виднелись остроконечные крыши шалашей, накрытые на случай дождя кусками брезента. Встретили группу несколько вооруженных словаков. Пленников сразу развели по разным шалашам, возле которых встали часовые. Лошадей и повозки сразу увели. К Шелестову подошла девушка, и он узнал в ней Ольгу. «Здравствуй, Максим», – тихо сказала она и протянула свою ладошку. «Виктор сказал, что я буду вашей связной. Я готова. Я сильная, я могу много ходить и бегать и мало спать. И я ничего не боюсь». Шелестов пожал руку девушке. Он хотел сказать, что бояться надо, обязательно надо. Не паниковать, не трусить, а просто испытывать нормальное человеческое чувство страха. Бороться с ним, но ощущать его надо. Кто ничего не боится, обычно глупо погибает. Но говорить сейчас это Ольге он не стал. «Что передал Виктор?» – спросил он. «Он ведет наблюдение за самолетом. Если появится угроза, он примет меры. Пока немцы ничего не предприняли, ждут новые тягачи или танки». «Танки?» – удивился Шелестов. «Да, Виктор так считает». «Хорошо, спасибо, Ольга. Ты отдыхай пока, а потом я тебя отправлю с сообщением для Виктора». Словаки расположились отдыхать, а Шелестов с Сосновским уселись на ствол поваленного дерева. Михаил попытался в темноте рассмотреть состояние немецкого мундира на себе, но понял, что его придется после сегодняшних приключений основательно чистить, а кое-где и зашивать. К тому же его фуражка осталась в купе поезда. А значит, если использовать форму и дальше, то стоит подумать о том, где и как раздобыть фуражку. Но сейчас это было не главное. «Ну что, половину дела мы с тобой сделали?» — спросил Шелестов, покусывая травинку. «В какой-то мере», — согласился Сосновский. «В принципе, инженер-испытатель авиационного предприятия, которое изготовило этот самолет, предпочтительнее, чем даже сам самолет. Но беда в том, что по дороге в Москву инженер может погибнуть, попав в сотню всевозможных переделок. А еще он может оказаться до такой степени фанатиком, что даже под угрозой жизни откажется сотрудничать и выдавать технические секреты. Так что, как ни крути, а самолет нам нужен не меньше. Без него задание не будет считаться выполненным. И ты это сам понимаешь». «Понимаю, тут ты прав во всем», — согласился Шелестов. «Теория – это одно, да и сам инженер не во всех областях до такой уж степени спец, как, например, генеральный конструктор. Ракетный двигатель, который разрабатывается у нас, это немного не то, что реактивный двигатель для самолета. Но получим мы эти секреты, то и ракетостроение, и разработка ракетного носителя у нас продвинулись бы далеко вперед. Тут есть за что сражаться. Виктор там держит ситуацию на контроле. Я смотрю, Ольга здесь объявилась. Не он ее послал к нам, догадался?» — тихо рассмеялся Шелестов. «Бутырин молодец, он хороший психолог, как и каждый разведчик. Девчонка умная, сильная, а тут еще и любимого человека потеряла. Она теперь вся отдастся борьбе с нацистами. Лучшего союзника нам трудно найти, а подозрений к девчонке у полиции и немцев меньше всего». Виктор передал, что наблюдение ведется за самолетом, но пока немцы ничего еще не предприняли. Ждут тягачи или танки. Он не исключает и такого поворота дела. «А из леса нам поскорее выбираться надо», — сказал Сосновский. «Надо, но пока придется пожить здесь. Оскар Бицык не уверен в доме, который они присмотрели в одном из поселков. Там хотят устроить конспиративную квартиру. У него появились сомнения, проверяет или будет искать другой. Я с ним согласен, что в город нам лучше не соваться с нашими пленниками. Там опаснее, выбраться сложнее и тем более сложнее вывести их, если будет такая срочная необходимость. Тогда нам с тобой надо выбраться в город. Обстановку отсюда не почувствуешь, а немцы наверняка всполошатся, когда узнают о похищении. Оскар Шелестов подозвал словака, оставшегося теперь командиром боевой группы вместо погибшего Ля. Подпольщик подошел к русским и присел рядом. Не дожидаясь расспросов, рассказал сам, что часовые возле шалашей пленников будут меняться каждые 2 часа и что приняли меры безопасности, чтобы пленники не смогли так просто удрать. «Вот что, Оскар», — Шелестов внимательно посмотрел на словака, — «нам с Михаилом надо вернуться на какое-то время в город, дня на 2 или 3. Потом мы вернемся, и ты скажешь, можно ли переводить пленников в поселок и прятать их там. Для нас сейчас важен и самолет». «Хорошо, вы не беспокойтесь», — уверенно сказал Бицик. «Пленникам деваться некуда, от нас не убегут. 3 дня продержим их здесь, а потом в поселок переправим. Я подготовлю новое место». Глава 6. Ольга встретила Шелестова рядом с плетеным тыном на старых огородах. Увидев закатанную правую штанину брюк русского, она улыбнулась. Шелестов заметил ее взгляд и, спрыгивая с велосипеда, сказал: «Ты забыла, как у нас в Советском Союзе поступают мальчишки, когда катаются на велосипедах и не хотят, чтобы штанина попала в цепь? Бельевая прищепка», — вспомнила Ольга и улыбнулась одними губами. «Точно, именно она», — ответил Шелестов, ведя велосипед за руль. «Только здесь это будет уж очень по-русски. Лучше закатанная штанина, а еще лучше сапоги». «Куда идем?» «Виктор, вон там», — кивнула девушка на видневшуюся неподалеку разрушенную водонапорную башню. Максим с сомнением посмотрел на сооружение. Кирпичная кладка развалилась в некоторых местах. Проржавевшая металлическая емкость покосилась, того и гляди рухнет вместе с кирпичами вниз. Однако на окраине поселка это было самое высокое сооружение, к тому же заброшенное, на которое мало кто обращает внимание. Разросшийся молодой осинник у основания башни позволял подойти к ней почти незамеченным. Оставив велосипед, Шелестов последовал за девушкой. Дверь в башню вся сгнила уже давно, и остатки ее валялись в дверном проеме. Железная лестница выглядела в полумраке башни угрожающе. Где-то она сорвалась с вбитых в стену штырей, где-то отлетела сварка, прогнила балка, и местами лестница просто висела в воздухе. Но при определенной сноровке и осторожности по ней можно было подняться. Бутарин, например, поднялся. Присмотревшись, Шелестов начал подъем по проржавевшей лестнице. Иной раз ему казалось, что конструкция вот-вот рухнет или, по крайней мере, со скрежетом где-то оторвется и угрожающе повиснет над колодцем башни. Но ему удалось подняться наверх без приключений и излишнего шума. Бутарин стоял наверху, широко расставив ноги над квадратной дырой люка в позе хозяина. Он протянул руку и помог Шелестову выбраться на твердую поверхность. «Лестница надежная, не подведет», — прокомментировал он подъем командира. «Я всегда больше боюсь шума наделать, чем упасть вместе с ней вниз». Они подошли к большому пролому в стене. Сейчас солнце светило почти в спину, и поэтому можно было не бояться бликов стекол бинокля. Протянув руку, Виктор стал рассказывать. «Вон оттуда слева, где на опушке раздвоенный ствол старой березы, начинается путь к самолету. Это то место, где словаки сделали гати. Там же, только правее, лагерь охраны. Несколько палаток на опушке. Их отсюда не видно. Посты у них с этой стороны расставлены редко. Даже ни одного пулеметного гнезда нет. Так, сидят в кустах и посматривают. На ночь выходит по трое. И меняются там же без выхода в лагерь. Техника пока не подходила. Единственная дорога идет с севера, обходит лес почти у этого поселка и снова уходит, теперь уже на юго-запад. Севернее есть и еще одна дорога с асфальтовым покрытием, но с нее к болоту не попадаешь, если только напрямик, но там проехать очень сложно. Так что если техника придет, то только вот сюда, с этой части лесного массива. Сколько здесь охраны? Неполная рота немцев со своей полевой кухней. Словаки сказали, что на дороге севернее и на юго-западе они поставили посты и проверяют всех, и пеших, и тех, кто на колесах. Всего около 80 человек. На месте в лагере бывает около 50. Есть те, кто ездит за продуктами. У них тут 3 грузовика курсируют. А что за подразделение? Какое вооружение? Судя по карабинам и возрастному составу, это какое-то тыловое охранное подразделение, не фронтовая часть. Думаю, перебросили тех, кто ближе был, чтобы взять самолет под охрану, но могут и боевую часть прислать, если почувствуют угрозу. Удивительно, хмыкнул Шелестов, но пока, кажется, не чувствуют. Ведь на мосту много погибло солдат из словацкого подразделения дивизии СС. Есть у меня подозрение, что Юнги поэтому сам и повез раненого инженера в Берлин. Вроде бы нужна охрана, а с другой стороны ответственность хочет спихнуть на того, кого оставил вместо себя. Единственное, что приходит в голову, Виктор, это подозрение, что немцы отчаялись вытащить самолет и решат в конце концов его уничтожить там на месте. «Мне тоже эта мысль приходила в голову», — невесело произнес Бутарин. «Я просил Бицека держать наготове боевых ребят. Ты ему скажи как командир. Если немцы активизируются, мне тут на первое время десяток другой толковых обстрелянных ребятишек понадобится. Где они тебе возьмут обстрелянных?» — резко спросил Шелестов и сплюнул. «Ты забыл, как Чехословакия сдавалась тогда, а те, кто хотел пострелять, все на Восточном фронте. Есть еще те, кто не вынес позора своей армии и ушел в подполье», напомнил Бутарин. «А восстание кто поднимал? Вообще-то мне словаки тут много интересного порассказывали. Знаешь, кого этот штандартенфюрер вместо себя оставил самолет вытаскивать и командовать? Армейского полковника, инженера какого-то из саперных частей. Зовут Ганс Кальбе. Пьяница, каких свет не видел, но пьет тайком. У него, видать, от рождения морда бледная и мешки под глазами, вот никто и не может его заподозрить в алкоголизме. А он каждый день запирается в комнате и пьет. Иногда того, кто рядом, кому он доверяет, заставляет пить с собой и душу изливает, плачет. А утром злой ходит, всех гоняет и только что за пистолет не хватается. Похмелье. Может, Михаил к нему ключик подберет? Правда, жалко Сосновского, сопьется же он с ним. Подумаем. Зацепка хорошая и источник информации постоянный. Ладно, Виктор, ты тут держи ухо востро. Оскару я скажу, чтобы группу держал неподалеку и связь с тобой. А ты не расслабляйся. Меняй место наблюдения. Засекут, так тут тебя взять легче легкого. Юнги уехал, так кто-то же от его ведомства может все равно работать, не афишируя своего статуса. Велосипед Шелестов оценил по достоинству только теперь. Главное, добраться до леса, а там нажимай на педаль по мягкой траве, по ровной местности. Объезжай только кустарник да поваленные стволы деревьев, и в пенек не въезжай. Раза в три быстрее, чем пешком, и безопаснее, чем на машине или на повозке, запряженной лошадью. Но когда Шелестов подъезжал к лагерю в лесной чаще, навстречу выбежал парень-подпольщик с автоматом. Хотел что-то сказать, но только махнул рукой и опустил голову. В лагере Максим увидел Бицека с подводой. В повозку укладывали Машика с перевязанной грудью. Голова старика все время падала на грудь, а через повязки проступала кровь. «Что?» — сразу спросил Шелестов, чувствуя, как его переполняет бешенство. Бицек укрыл раненого пиджаком и приказал солдату, чтобы тот ехал. Он виновато посмотрел на русского, а потом махнул рукой парню. «Вот, мати!» Ткнул он в парня пальцем, но потом махнул рукой. «Чего его винить, когда виноват всегда командир, а не солдат?» Плохо объяснил, плохо контролировал. Одним словом, немец этот, штандартенфюрер, сбежал. А инженер? Инженер здесь. Вечером сегодня под усиленной охраной как пушинку сам доставлю в поселок и в надежном месте спрячу. А с этим не знаю теперь, как все произошло-то и сколько времени прошло. На рассвете все случилось. Кинулись за ним, а он как в воду канул. Мати проворонил. Немец попросил зеркальце, побриться. Дали зеркальце, побрился под надзором. Все боялись, что он или вены себе вскроет, чтобы в плену не остаться, или по горлу. Трое стояли над ним, облегченно вздохнули, когда он бритву отдал назад. А вот никто не понял, что произошло, когда он зеркальце разбил. Осколки собрали, да, видать, немец хитрее оказался. Один осколок припрятал. И что дальше? Хмуро поинтересовался Шелестов, прикидывая, докуда мог за это время добраться Юнге. А дальше было все нелепо, как это иногда случается в жизни, не только в мирной жизни, но и на войне тоже. Шалаши дверей не имели, да и что такое шалаш? Несколько жердей, составленных вместе, и на них держится сено домиком. Чтобы пленники не прокопали в сене нору и не выбрались тайком ночью через стенку и не сбежали, их привязывали за ногу и держали, особенно ночью, веревку в натянутом положении. Вот эту самую веревку и перепилил осколком зеркальца немец. А когда боец Мати, охранявший немцев ту ночь, понял, что веревка свободно лежит, а в шалаше никого нет, он сразу бросился на другую сторону шалаша. Но не учел молодой солдат, что враг опытнее и хитрее. Никуда не убежал Юнге, а ждал за шалашом. И когда парень выскочил туда в расстроенных чувствах, что проворонил врага, его Юнге и оглушил одним ударом. Да только шумно получилось, и автомат из крепко сжатой руки оглушенного словака он вытащить не смог. Выхватил только из-за ремня Матея пистолет и бросился бежать. А единственным, кто в тот момент услышал шум и понял, что случилась беда, оказался Радик Машик. Машик поднял шум и бросился в темноту за немцем. Храбрый старик, но Машик понимал, что каждая минута промедления грозит тем, что немца в темном лесу невозможно будет найти. Бойцы вскочили, бросились к шалашу, привели в чувство Матея, и кто-то побежал за Машиком. И когда Юнги понял, что его могут догнать, он стал стрелять. И, естественно, попал в преследователя, а потом перестал стрелять и исчез. «Уходить надо всем», — решительно сказал Шелестов. «Пусть увозит раненого, а ты, Оскар, иди сюда, доставай карту». С полчаса они со словаком выбирали маршрут. Немцы попытаются блокировать группу в этой части леса, окружить весь лесной массив, даже зайти с трех сторон на прочесывание у Юнги не хватит сил. Нет столько подразделений в округе, чтобы устроить такое прочесывание. Значит, он будет бросать вооруженные группы на выходы из леса к населенным пунктам, будет пытаться угадать, куда партизаны двинутся из той точки, где держали его в шалаше. Что еще они могут сделать? Использовать верных гитлеровцам словаков. Переодетые в гражданскую одежду, но вооруженные, они будут и по лесам ходить, и контролировать выход из леса возле населенных пунктов. Будут прикидываться и лесорубами, и кем угодно, лишь бы торчать возле лесов и наблюдать, выискивать партизан. «Мати, иди сюда», — приказал Шелестов, пряча карту в карман пиджака. Парень подошел, опустив голову. Шелестов рассматривал его, думая о том, не ошибается ли он в этом молодом патриоте. Сейчас ошибка может дорого стоить. Он наставил лагерь на словаков, и получилось вот так. Скорее всего, будь кто-то из группы Шелестова в лагере, бегство не получилось бы. Но хитрый Юнги провел словаков очень легко. Бицик уехал в город, чтобы подготовить новое место, где можно будет держать пленника, инженера Штернберга. Шелестову он наставил четверых бойцов для охраны, в том числе и Матея. «Ты понимаешь свою вину, Мати?» – спросил Шелестов. «Да, понимаю», – кивнул парень, не поднимая головы. «Я просил командира отправить меня на опасное задание, чтобы я рисковал жизнью и искупил свою вину. Знаешь, Мати, чем отличается взрослый мужчина от ребенка?» «Ну как же», – не поняв вопроса, Матей уставился на русского. «Возрастом отличается, ростом. Ну, ты назвал внешние признаки. Это все равно, что отличать один автомобиль от другого по цвету. А они ведь разного производителя, разной мощности, вместимости. Ты не в самую суть смотришь, а только по внешней стороне определяешь. Взрослый умный, а ребенок еще глупый», — угрюмо ответил парень, поняв уточнение Шелестова однобоко, как упрек. «Взрослый понимает, что такое ответственность, а ребенок еще не научился этому. Вот в чем разница, солдат. Ты провинился, оплошал и думаешь, что геройством искупишь вину и все останется как прежде. А ты не подумал, что у тебя не хватает чувства ответственности и ты, получив новое серьезное задание, снова его провалишь, и снова пострадают твои товарищи, кто-то погибнет, провалится вся операция. Разве можно вот так поступками покупать прощение? Но как мне искупить вину? Как доказать, что я все понял, что я теперь буду много думать, прежде чем? Мати, так не бывает, чтобы как по щелчку пальцев ты раз, и провинился. Потом еще щелчок раз, и ты искупил свою вину. Нет, браток, оступиться можно в мгновение ока, а доказывать, что ты все понял и готов искупить вину, приходится порой очень долго. Может, годы, а может, всю жизнь. И все потому, что тебе не верят больше твои товарищи. Не пойдут с тобой на серьезное опасное задание. И вы мне не верите? Матей поднял глаза на Шелестова, и в них Максим увидел столько боли, что решил закончить этот разговор. Разговорами многого не добьешься. Я верю тебе, верю, что ты сможешь выполнить любой приказ и больше не подведешь. Помогу тебе, а ты заслужишь снова доверие твоих товарищей. Хорошо, приказывайте, командир. Шелестов повел группу с пленным инженером тем маршрутом, который они наметили с Оскаром Бициком. Немного длинный, но если хоть раз придется столкнуться с врагом, то преследователи не смогут быстро догадаться, куда направляются разведчики и куда они ведут Штернберга. Желательно, чтобы они даже не поняли, есть ли немецкий инженер среди этой группы подпольщиков или нет. Для этого немцы переодели в обычную вельветовую куртку, на ноги ему надели сапоги, заправив в них брюки. Мати шел первым. Парень так просился идти в головном дозоре, что Шелестов понял, не подведет. И может быть, кто-то скажет, что ситуация не совсем та, когда надо заниматься воспитательными мерами, но Максим понимал, насколько это важно для молодого словака и, самое главное, как добросовестно и старательно он будет выполнять это задание. Он теперь скорее погибнет, чем допустит оплошность или подведет друзей. И он не подвел. Шелестов сразу увидел, как Мати замер на месте, поднял вверх руку со сжатым кулаком. Стоп, опасность. Крепкий парень-подпольщик, который отвечал за немецкого пленника, сразу заставил Штернберга опуститься на корточки и многозначительно прижал лезвие армейского ножа к его горлу, даже и не думая издать хоть звук. Шелестов и второй словак отошли в разные стороны под прикрытие деревьев. Неизвестно, кого и в каком количестве увидел Мати. Но то, что он насторожился, было хорошо. Ведь даже под личиной простых людей, приехавших в лес, например за дровами, могли оказаться солдаты, разыскивающие подпольщиков. Сейчас сомнений не было. Это была поисковая группа словаков из армии протектората. Наверняка в Прешов перебросили какое-то подразделение из другого района. Значит, Юнги начал действовать. И теперь можно ожидать чего угодно, любых шагов. Потерю самолета штандартенфюреру еще простят, ведь главное все же, чтобы он не попал в руки русских, а причину крушения можно установить и другими способами. А вот потерю инженера-испытателя ничем не оправдать. Шелестов услышал, как хрустнула ветка слева от него, и медленно повернул голову, стараясь не делать резких движений. Такие движения любой человек сразу замечает даже боковым зрением. Разведчик поднял автомат и услышал, как впереди, там, где сейчас занял позицию Мати, раздались тихие голоса. Но в лесу голос слышен далеко, даже тихий. Сколько там человек, неизвестно, но перед Шелестовым здесь трое. Очевидно, это не сплошная линия прочесывания, а лишь небольшая группа. Немец прекрасно понимает, что подпольщики, если они прячут инженера в лесу, не будут держать тут большой лагерь. Да и вряд ли они вообще будут сидеть на одном месте, когда один из пленников сумел бежать. Так они и будут действовать, небольшими группами, выискивая следы присутствия людей, места ночевок. Они будут вычислять путь подпольщиков и конечную цель. А сейчас еще и не было другого выхода, как сражаться. Солдаты идут в этом направлении и вот-вот выйдут на маленькую группу с пленным. Максим повел стволом и дал короткую очередь. Один из солдат тут же рухнул в траву, вторая очередь прозвучала почти одновременно, когда Шелестов успел навести оружие на врага. Третий отпрыгнул в сторону и залег за стволом дерева. Видимо, его пули не задели. И сразу же впереди начал стрелять Мати. Парень бил короткими очередями то в одну сторону, то в другую. В принципе, он действовал правильно, создавая вокруг себя огневое поле, но и стараясь экономить патроны. Шелестов успел увидеть, как над головой словака падали сбитые пулями ветки и летела листва с деревьев. Сзади второй словак делал знак отходить своему товарищу, который прижимал к земле немецкого инженера. Кажется, там врагов не было, и парни медленно отходили под защиту деревьев. «Это хорошо», — подумал Шелестов. «Если инженер в безопасности, то мы еще повоюем здесь. Не подвел бы Мати?» «Нет, не подведет». Правда, дело осложнялось тем, что словаки почему-то были вооружены немецкими автоматами, а не карабинами, как обычная пехотная стрелковая часть. Значит, их так вооружили именно для этого задания? Правее двух убитых выскочил солдат. Он дал длинную очередь в сторону Шелестова и снова упал. За ним шевелилась трава. Видимо, подползал еще один, но не такой храбрый. Шелестов быстро обернулся к бойцам, которые охраняли Штернберга, и подал знак, чтобы прикрывали его с левого фланга. Максим немного отполз назад за невысокий кустарник, а потом быстро пополз вправо, еще метров 10, и он остановился. Мати, меняя в автомате магазины, старательно, как учили, пытался менять позиции и удерживал врага на расстоянии. «Молодец, парень, сейчас с этими разберемся, а потом тебе поможем». Шелестов отпустил автомат и проверил пистолет за ремнем брюк. С предохранителя снят. Он снова взялся за автомат, и в этот момент, поливая очередями то место, где он лежал минуту назад, трое словаков бросились с криками вперед. В одном из них Шелестов узнал офицера. Длинная очередь с фланга, неожиданная для врага, сделала свое дело. Все трое один за другим замертво повалились на траву, роняя оружие. Магазин в автомате был пуст, но времени его поменять не было. Справа мелькнула тень. Шелестов тут же выхватил пистолет и выбросил вправо руку. Выстрел, второй, третий. Практически не целясь. Один словак упал на бок, схватившись за живот, второй отшатнулся спиной к дереву, но не успел юркнуть в укрытие. Шелестов всадил в него еще две пули, и солдат уткнулся лицом в траву. Сунув пистолет за пояс, он мгновенно поменял магазин и бросился перебежками на помощь Матвею. Сделал он это вовремя, потому что парень, прикусив от напряжения губу, лежал на боку, вытягивая из-за голенища сапога последний магазин. Трое солдат окружали его, видимо, стараясь взять живьем. Шелестов встал на одно колено и двумя очередями свалил двоих. Третий бросился назад, но и его догнала автоматная очередь. «Лежи здесь, прикрывай!» – заорал Шелестов и, вскочив, бросился вперед. Теперь самое главное понять, остался кто в живых или они убили всех. Бросок вправо, потом еще один влево и снова вперед. Вот убитые, вот еще один, а здесь сразу двое. Нет никого, и никто не убегает через лес, ломая кусты, никто не притворяется мертвым. А здесь, где он встретил своих врагов, нет, все кончено, и офицер лежит на боку и с открытыми глазами, из его рта уже не толчками, а просто тонкой струйкой вытекает кровь. Шелестов побежал назад, по пути махнув Матвею рукой. «Ребята, уходим, быстрее!» «Кто это был?» — спросил Мати, вытирая мокрый лоб рукавом. «Враги это были», — быстро ответил Шелестов, то и дело оглядываясь по сторонам и подгоняя своих бойцов с пленным немцем. «Поисковая группа. Наши следы искала. Таких много будет в лесу. А на опушках, скорее всего, нас ждут засады. Особенно в тех местах, где лес выходит к населенным пунктам. Вовремя я их заметил», — натянуто улыбнулся Мати. «Ты молодец», — искренне сказал Шелестов и похлопал парня по плечу. Наблюдательно и действовал правильно. «Хвалю. Но в обороне надо активнее перемещаться. Нельзя лежать на одном месте. Нужно постоянно менять позицию. Буквально после одной-двух очередей». «Да, я понял, товарищ командир». «Понял», — мысленно повторил Шелестов. «Ничего ты пока не понял. Со слов этому не научишься. Тебя надо на полигоне погонять, каждый шаг отточить до автоматизма. Только тогда из тебя получится настоящий, умелый и опасный для врага боец. А сегодня тебя едва не убили. Если бы я не подоспел, они бы тебя взяли в клещи и застрелили. Потому что они хорошо видели твою позицию и смогли обойти тебя с трех сторон». Группа торопливо шла через лес, насколько позволяло состояние немецкого инженера. Словаки подгоняли его и тычками оружия, и брали под руки, вытаскивая по склонам балок, помогая перебраться через поваленные деревья. Наконец Шелестов приказал остановиться и передохнуть. Он полез во внутренний карман пиджака за картой, когда к нему подсел словак. «Командир, немец еле двигается. Если так будем идти дальше, он у нас упадет». «Что у него было? Пулевое ранение? Контузия?» «После неудачного приземления на парашюте многочисленные ушибы, сотрясение мозга и два сломанных ребра с левой стороны», — сказал Шелестов и посмотрел на инженера. Штернберг был бледен, тяжело дышал. «Да, видать, разбередили его бок, да и слаб он еще после госпиталя. Но ведь в таком состоянии его не заставишь идти быстрее. Надо или отдохнуть, или найти средство передвижения. Отдыхать, когда кольцо сжимается, когда в лес уже вошли поисковые группы». Шелестов подошел к немцу и сел рядом. «Вы что, не можете идти?» — спросил он инженера. «Я еле дышу, бок сильно болит, и это отнимает все силы». «На что вы рассчитывали, когда похищали раненого человека?» — с каким-то странным раздражением спросил Штернберг. «Рассказать вам, на что мы рассчитывали?» Шелестов удивленно посмотрел на немца. «А я вам расскажу. Когда Германия напала на Советский Союз, мы рассчитывали сражаться с агрессором и выгнать его с нашей земли. Когда вы стали сжигать города и села и изгонять наших граждан в концентрационные лагеря, просто сжигать живьем вместе с домами, мы рассчитывали идти до конца, разгромить вас и поставить перед лицом Международного трибунала за бесчеловечность. Когда вы изобрели новый самолет, чтобы с его помощью снова убивать советских людей, мы рассчитывали захватить его, а заодно и вас как человека, причастного к его изобретению. Захватить, чтобы понять, как сражаться с вашим чудищем, чтобы быстрее победить вас. Понимаете, Штернберг, на руках немцев слишком много крови наших граждан, чтобы разговаривать с вами вежливо. Когда мы вас выкрали, то рассчитывали, что вы пойдете сами и добровольно, искупая вину перед мертвыми, станете с нами сотрудничать. Но вы решили, что мы будем с вами нянчиться. Нет, мы вас или доставим в Москву, или просто убьем здесь в лесу, потому что вы не можете идти. Понимаете, у вас нет выхода, вы не попадете больше домой. Или мы вас доведем, или вы умрете. Третьего не будет. Но я никого не убивал. Я инженер, я только испытываю двигатели. Перестаньте, Штернберг. Повысил голос Шелестов. Вы создаете и испытываете оружие, которое убивает женщин, стариков, детей, разрушает города. На ваших руках крови не меньше, чем на руках тех летчиков, которые с 22 июня 41 года сжигали наши города, бомбили гражданские эшелоны, гонялись на дорогах за санитарными машинами. Каждый летчик ответственен за убийства, которые он совершил лично, а вы за все то, что совершили ваши летчики на ваших самолетах. Они зло, а вы мозг этого зла. Так что если хотите жить, то поднимайтесь и идите. Учтите, что не мы пришли к вам убивать, а вы напали на нашу страну. Пришло время расплаты. Какой она будет, решать и вам. Хотите жить, старайтесь. Но я не могу, вы же видите, начал был инженер. Только что в лесу мы убили нескольких человек, которые искали нас и хотели освободить вас. Шелестов достал из-за ремня пистолет и, отведя назад собачку курка, приставил дуло к виску немца. У нас мало времени. Могут прийти и другие, и нам лучше спешить. Командир, вдруг поднялся с пенька словак. Стрелять нельзя, нацисты могут быть близко. Давайте я все сделаю тихо. Парень одним движением выдернул из ножен армейский нож и подошел к немцу. Он схватил инженера за волосы, оттянул его голову назад, так что заострился кадык, и прижал к белому горлу лезвие ножа. Нет, визгливо закричал инженер и закашлялся, вцепившись в руку подпольщика. Нет, не убивайте, прошу вас. Я пойду, я поползу, только не убивайте, я же не солдат, я инженер, я могу быть вам полезен. В глазах немца было столько неподдельного ужаса и готовности присмыкаться, спасая свою жизнь, что Шелестов брезгливо поморщился. Он подошел к нему, посмотрел ему в глаза и сказал медленно, цедя каждое слово: «Этот человек будет рядом всегда. Если перестанешь стараться, то он перережет тебе горло». Немца отпустили, и тот долго кашлял, придерживаясь рукой за правый бок. Он старательно дышал, приходя в себя после пережитого ужаса. А Шелестов отвел в сторону Матея и сказал: «Нужно найти транспорт. Если он упадет, когда нас будут преследовать, то мы его не дотащим». И снова потянулись березовые рощи, дубравы, осинники и сосняки. Приходилось то спускаться по склону, то взбираться на пригорок, потому что открытыми участками идти было нельзя. В прохладе серого осеннего утра, под молчаливыми кронами Карпатского леса, группа осторожно пробиралась сквозь густую чащу. Под ногами предательски шелестели опавшие листья, и каждый звук, каждый неверный шаг могли бы выдать людей, их местоположение. Вдали за спинами в любой момент могло раздаться отдаленное эхо лающих собак и рев моторов. И как же хотелось в эти минуты самим растаять в утренней дымке. Сейчас первым в головном дозоре шел Михаил, высокий и крепкий молодой мужчина с густой бородой. Его глубокие голубые глаза, всегда спокойные и чуть насмешливые, напряженно бегали по местности впереди, выискивая признаки опасности. Сейчас для группы важно избежать столкновения с врагом. Тамаш, молодой подпольщик с неизменной улыбкой на лице, и в эти суровые минуты не терял ни мужества, ни оптимизма. Его руки крепче сжимали автомат, и он внимательно следил за движением каждого кустика и тени. «Берегись, на пути озера», — тихо предупредил Владислав, светловолосый парень, быстрый и по-мальчишечьи ловкий. Владислав знал эти места как свои пять пальцев и сейчас подсказывал Шелестову, куда идти. О чем думали словаки сейчас? Кто-то о жене и маленьком сыне, оставшихся в городе, кто-то о стариках-родителях. Для каждого эти места – его родина, его земля, земля предков. Они добровольно взяли в руки оружие и были готовы умереть за этот мир, в котором родились и выросли. Немец добросовестно шел сам, часто падал, стараясь отдышаться, а потом поднимал протестующую руку и говорил, что пойдет, что у него есть силы и он будет идти сам. Иногда приходилось его тащить под руки в гору, и тогда он старался улыбаться и благодарить, хотя на его глазах виднелись слезы от бессилия и отчаяния. Инженер Штернберг очень хотел жить, он очень хотел заслужить право жить. Потом они все упали на солнечной полянке возле ручья, который был одним из ориентиров на маршруте, нарисованном Бициком. Шелестов велел всем подкрепиться остатками продуктов, которые они захватили из лагеря. Обессиленный немец лежал лицом вниз на траве и вздрагивал всем телом. Шелестов велел словакам отойти с ним в сторонку, чтобы их разговор не слышал Штернберг. «Смотрите», — показал он на карте, — «до этого оврага километров 8. Дойдем часа за 2. Там нас может ждать Бицек с транспортом. Если у него все получится, то через 2 часа мы поедем в безопасное место. Если Оскара там не будет, то мы ждем его час, а потом оставляем на дереве срез коры в виде креста и идем дальше до следующего ориентира. Нам придется ночевать в лесу, а потом тащить немца на себе. Может быть, сделать носилки. Что бы я там ни говорил, а он нам нужен живой, и доставить его живым – это наша задача. Какие будут предложения, ребята? Если надо нести, то понесем», – переглянулись словаки. «А это что, дорога?» – Матей указал на карту пальцем. «Да, она в 3 километрах отсюда», – кивнул Шелестов. «Ну, дорогой ее назвать можно с натяжкой. Так, проселок между 2 маленькими поселками. Ты что, хочешь предложить выйти на дорогу и остановить проходящий транспорт?» Шелестов улыбнулся этой мысли. «Как бы все было просто, как в довоенное время», – поднял руку и попросил водителя попутной полуторки. «Подкинь до Сосновки, браток, а место и правда опасное. 3 километра до дороги, и здесь нацисты, будь они в немецкой форме, будь в словацкой, могли высадить подразделение и начать прочесывать лес. Правда, вечереет, а соваться на ночь глядя в лес никто не захочет. Может, утром и правда начнут вот с таких вот дорог входить в лес поисковые группы. Подтянет Юнге еще подразделение, вызовет немецкую часть. Хотя афишировать дерзкое похищение инженера ему не на пользу. За такую ошибку его по голове не поглядят. Может, он и правда будет обходиться тем, что есть под рукой. А что тут может найтись, когда на весь протекторат вооруженных сил всего 7000 человек? Хотя сотню-другую все же собрать сможет, лишь бы скрыть факт похищения, лишь бы освободить Штернберга. А там, как говорится, победителей не судит. «У меня есть предложение, товарищ командир», — уверенно заговорил Мати. «Вы ждите меня здесь, а я отправлюсь к дороге, разведаю, как там и что. Я постараюсь захватить конную повозку, и с ней мы быстро доберемся до нужного нам места. А если там засада?» — спросил один из подпольщиков. «Если засада, то я живым в руки не дамся, а вам дам знать об опасности. Вы стрельбу услышите. Умереть, значит, героем решил», — усмехнулся другой парень и, опустив голову, стал строгать ножом ветку. «Ну-ну, так, спокойно», — приказал Шелестов. «Предложение Матея хорошее. Мы больше рискуем, если останемся в лесу усталые, голодные, с изможденным пленником на руках, который скоро и правда не сможет идти. Повозка нам бы очень пригодилась, но только глупо посылать одного человека». Шелестов заметил, как парни бросили на Матея взгляды и опустили головы. Было понятно, что идти с ним никто на такое дело не хочет, не доверяют ему подпольщики. Потерял он их доверие, а доверие в бою товарищу рядом с тобой – вещь, которую переоценить невозможно. Это не просто вопрос стратегии или тактики, это основа выживания и победы на поле боя. В момент, когда вокруг свистят пули и взрывы терзают землю, именно доверие к товарищу становится нерушимой опорой, удерживающей бойца от отчаяния и страха. Когда рядом с тобой человек, на которого можно положиться, обретаешь внутренний покой, уверенность в том, что в трудную минуту ты не останешься один, что кто-то всегда прикроет твою спину. Это знание придает силы там, где их уже, казалось бы, нет. Товарищ в бою – это не просто сослуживец, это брат по оружию, с которым разделяешь и риски, и радость победы, и боль потерь. Обоюдная защита, которую каждый оказывает своему товарищу, создает прочную цепь, недоступную для врага. В этом круге поддержки каждый знает, что его будут защищать так же яростно и самоотверженно, как он защищает других. В самые сложные моменты ты можешь надеяться на то, что рука товарища всегда протянется к тебе, чтобы помочь подняться, если ты упадешь, или отразит удар, который был направлен в твою сторону. Боевой товарищ – это своего рода зеркало. Его действия отражают твои собственные, его мужество подкрепляет твое. Это не связь, формируемая за один день. Она выковывается в огне совместных испытаний и укрепляется невидимыми узами доверия и уважения. Когда ты знаешь, что у тебя есть надежный тыл в лице твоего товарища, страх отступает, уступая место решимости и силе. Вместе вы становитесь единым целым, готовым противостоять любым невзгодам. Ваше единение – это самый крепкий щит, защита, которую ничто не сможет разбить, потому что она была создана в самых суровых условиях. Вот почему доверие в бою – это не просто тактическая необходимость. Это фундамент, на котором строится любое успешное военное предприятие. Это связь, дающая уверенность в мгновение полной неопределенности и становящаяся залогом победы. Доверие в бою – это не только про технику или стратегию, это про связь душ, проходящих через огонь испытания, становящихся единым целым ради спасения своей страны, своих близких и своего общего дома. Это парадоксальная ситуация, когда личная безопасность напрямую зависит от другого человека, и это делает доверие наиболее ценным и незаменимым качеством среди солдат, вступающих в бой плечом к плечу. Да Шелестов и сам бы не рискнул отправлять Матея с кем-то из бойцов, надо идти за транспортом и выполнить задачу. А значит, идти надо Шелестову самому. Задача сложная, и если ничего не получится, если он погибнет, то должна быть уверенность, что немца доведут куда надо живым. А для этого нужно, чтобы с ним остались двое этих подпольщиков, которые не доверяют Матею. Они доведут, а Шелестов попробует раздобыть транспорт. Ну, вот мой приказ, на дорогу идем я и Матей. Вы двое остаетесь с немцем. Если со стороны дороги до вас донесутся звуки стрельбы, значит, мы напоролись на немцев. Тогда вы уходите и не ждете нас. Доводите операцию до конца. Я вам расскажу о маршруте. А вы, товарищ командир, а мы постараемся оторваться от немцев и отвести их от вас. В другую сторону увести. Встретимся уже потом, на конспиративной квартире, которую приготовил Бицик. Скорее всего, вы с ним встретитесь на следующей точке маршрута. Он эти места знает хорошо. Понятно? Бойцы хмуро кивнули. Тогда Шелестов подвинул карту поближе и стал показывать маршрут, по которому, как они договорились с Оскаром Бициком, пойдет группа, чтобы он смог их встретить и отвезти на подготовленную конспиративную квартиру или в такое место, где можно спрятать под охраной пленного немца. Владислав, тебе проводником быть. Шелестов посмотрел на молодого словака. Ты эти места хорошо знаешь, сможешь вывести всех, а там и Бицик объявится. Шелестов быстро шел по лесу. Сейчас важно побыстрее добраться до дороги. Если там устроена засада, то она будет на опушке, а не здесь. Здесь можно еще идти, выигрывая время. Матей спешил сзади и левее, как его учил Максим. Наконец впереди между стволами деревьев замаячил свет. Было видно небо и небольшое открытое пространство между двумя лесными массивами. Здесь и проходила дорога местного значения, связывающая в основном два поселка. Шелестов остановился и прислушался. Птицы беспечно щебечут и летают между деревьями, по кустарнику, выискивая разных букашек. Все спокойно. Птицы не любят, когда рядом люди, и улетают. А эти спокойны. Наверняка никакой засады там нет. Но птицы, если на опушке есть опытные люди, подскажут им, что кто-то выходит из леса, кто-то тревожит этих пичуг. Мати. Шелестов подозвал парня и напомнил еще раз. Если завяжется бой, то твое дело на первом этапе прикрыть меня сзади и с боков. Помогать мне нужно будет только когда я прикажу или когда увидишь, что я не смогу отбиться, когда слишком большими силами на меня навалится. Дальше они шли уже медленнее, стараясь прикрываться стволами деревьев, пригибаясь и постоянно осматриваясь по сторонам. Вот и опушка леса. Деревья здесь стояли реже, почти не было кустарника, и просматривалась эта часть леса со всех сторон. С одной стороны, это было хорошо, но с другой, Шелестову с подпольщиком тоже нужно где-то укрыться, чтобы вести наблюдение и занять какую-то позицию для атаки. Матей понял, почему Шелестов медлит и не выходит на край леса. Он протянул руку и указал левее, где сухое дерево свалило ветром и от вывороченных корней образовалась небольшая яма. Да и само лежащее здесь же дерево, торчащее во все стороны его толстые корни были неплохим укрытием. «Вперед!» — приказал Шелестов. Матей пригнулся и побежал к яме от дерева к дереву. Шелестов одобрил. «Правильно парень действует, будет из него толк». Когда подпольщик оказался в яме и осмотрелся по сторонам, он взял на изготовку свой автомат и сделал Шелестову знак, что безопасно. Максим, прячась за редкими деревьями, быстро перебежал к укрытию и упал рядом с Матеем. «Пока все тихо», — сказал разведчик, — «и никого на дороге. Нам с тобой надо понять, а вообще есть смысл тут торчать, когда нас ждут в другом месте. А как понять?» — удивленно спросил словак. «Мы же не знаем, может, за весь день тут никто и не проедет». «Очень просто», — усмехнулся Шелестов. Надо посмотреть, сколько свежих следов от повозок или машин на дороге. Надо забраться на неприметное, но одно из самых высоких деревьев и осмотреться с высоты. Но делаем все по порядку. Ты прикрываешь, а я выхожу на дорогу. Максим поднялся и, держа автомат в опущенной руке, двинулся к дороге. Он был готов в любой момент при приближении машины броситься назад, но пока ни звуков моторов, ни скрипа гужевой повозки не было слышно. На дороге он опустился на корточки. Да, здесь проезжали машины и очень часто. Шелестов хорошо знал, как выглядит грунтовая дорога, по которой проезжали только конные повозки с узкими колесами. Середина дороги поросла травой, а колея представляет собой изрезанную тонкими колесами землю с травянистыми редкими участками. Колея часто глубокая, когда колесо проезжало по раскисшей от дождя земле. Но здесь совсем иное дело. Здесь колея между травянистыми участками широкая и относительно укатанная. Даже следы протектора иногда можно разглядеть. Протектор грубый, от колес грузовых автомобилей. Хотя повозки тоже нередкие гости на этой дороге. Следы обычной крестьянской жизни. Пройдя несколько метров по дороге, Шелестов снова присел на корточки. Окурок. Он поднял его, помял пальцами. Окурок не окаменел, а был мягким. От него пахло табаком. Это сегодняшний окурок. А вот цепочка кучек конского навоза. Тоже сегодняшний. Окурок лежал чуть в стороне от дороги. Значит, курил водитель грузовика или человек в кузове. Человек на облучке повозки бросил бы окурок под колеса. Ну что же, дорога активно используется. Значит, есть шанс раздобыть повозку. Конечно, отнимать ее у местного крестьянина Шелестов не станет. Тут только убеждать, а для этого нужен словак. Вернувшись в яму, Шелестов пересказал Матею все, что увидел и к каким выводам пришел. Парень указал на высокий дуб метрах в 30 от края леса, чья вершина поднималась чуть выше других деревьев. Получив разрешение, Матей бросился к дереву, счастливый, что ему доверили это дело. Взбирался он ловко, но не спешил. Через пару минут словак совсем скрылся из виду в кроне дерева, но вот снова появился у самой вершины и замер. И тут на дороге показались двое словаков в военной форме и на велосипедах. Они о чем-то разговаривали, а потом свернули с дороги, поехали по траве как раз в сторону Шелестова. Разведчик напрягся, передвинув автомат ближе и положив его прямо перед собой. Если подъедут к самой яме, придется стрелять. Ножом тут не управиться, не получится выскочить наверх. Словаки подъехали прямо к поваленному дереву, прислонили велосипеды к его растопыренным корням и встали рядом, расстегивая ширинки. Шелестов замер, дожидаясь, когда солдаты помочатся. Не хотелось лишнего шума. А вот Матей мог не увидеть солдат и спуститься с дерева без мер предосторожности. И солдаты его увидят. Увидят парня в гражданской одежде и с автоматом в руках и постараются его захватить. Нервы были напряжены до предела. Солдаты почему-то не спешили. Они закурили, продолжая стоять возле дерева, о чем-то разговаривая в полголоса. А Шелестов мысленно просил Матея не показываться, сидеть на дереве и не шевелиться. Наконец солдаты докурили, бросили окурки и сели на свои велосипеды. Когда они исчезли за деревьями, с дерева стал спускаться Матей. Он подбежал и первым делом доложил, что видел солдат и поэтому замер там среди ветвей, дожидаясь, когда они уедут. Это было похвально. Шелестов вылез из ямы и поднял окурки. Они были точно такими же, как и тот, который он нашел на дороге. Это наводило на мысль, что по дороге тоже проезжала военная машина и курил тоже солдат. Обычно снабжение частей довольствием, в том числе и сигаретами, идет по одному образцу и поставляется один вид сигарет. Значит, в этих поселках стоят словацкие подразделения? Вряд ли. Нет у протектората столько войск. Скорее всего, именно этой дорогой часто ездят военные водители. Например, где-то на этом маршруте находится военное складское хозяйство, а может, какая-то инженерная часть по обслуживанию. «Что будем делать?» – спросил Матей. «Дождемся конной повозки. Если проедет простой словак, то мы выйдем к нему навстречу, и ты постараешься убедить селянина, что нам нужна помощь и мы хотим воспользоваться его повозкой. Если будут солдаты, то нападем, перебьем их и угоним телегу. Видишь, за дорогой стоит какая-то старая копна сена, я спрячусь за ней, и если надо будет нападать, то подам тебе знак. Ты выйдешь, не показывая оружие, привлечешь к себе внимание или просто станешь звать солдат. И когда они повернутся к тебе, я нападу на них. Дальше будем действовать по обстановке». Ждать пришлось около часа. Слева показалась обычная телега, на которой сидели двое солдат. Один управлял парой лошадей, второй, поставив винтовку между колен, курил. Мати, увидев знак Шелестова, выбрался из ямы, положил на траву автомат и стал ждать. Наконец телега поравнялась с поваленным деревом, и парень поднял руку, что-то крикнув словакам. Один натянул поводья, уставившись на парня, второй бросил сигарету и взялся за винтовку. Он соскочил на дорогу и передернул затвор, загоняя патрон в патронник. Ждать больше было нельзя. Шелестов поднял автомат и дал две короткие очереди. Сначала упал солдат с винтовкой, потом опрокинулся на спину в телеге и второй. Матей уже бежал к дороге, когда Шелестов остановился возле убитых. Первому солдату пули пробили грудь, и кровь останется на дороге. Это плохо. Подозвав Матея, Шелестов с его помощью положил тело в телегу и землей засыпал пятно крови. Потом парень схватил поводья и повернул телегу в лес. Они отъехали от опушки почти на километр, когда Шелестов увидел низинку, поросшую папоротником. Туда они свалили тело и мешки с остальными строительными скобами, которые везли словаки. Лишний и довольно приличный груз был ни к чему. Шелестов посмотрел на часы. Кажется, уложились. Наверняка там в лесу бойцы услышали стрельбу и по договоренности двинулись дальше по маршруту, но догнать их на телеге не составит труда. Глава 7. Виктор. Ольга добежала, но, споткнувшись, упала на траву. Бутырин тут же подскочил к девушке, схватил ее подмышки и втянул за стену старого заброшенного сарая. Глаза Ольги горели лихорадочным огнем, щека испачкана в зелени травы, на коленке свежая ссадина. Разведчик улыбнулся и снял пальцами с волос девушки сухую травинку. «Тебе сон плохой приснился?» — с улыбкой спросил он, но девушка замотала головой, не принимая шутку. «Там, на станции, задыхаясь, торопливо заговорила она, там сгружают с платформы тягачи, лебедки какие-то». Давно, Бутырин сразу стал серьезным и сжал плечи девушки так сильно, что она поморщилась. «Уже часа два, наверное, двинулись сюда». «Слушай меня, девочка», — заговорил Бутырин тихим голосом, стараясь, чтобы девушка не запаниковала. «Отдышись и беги, сломя голову». «Как?» — не поняла Ольга. «Забыла уже Артек и своих друзей», — улыбнулся разведчик. «И старое русское выражение «сломя голову». Это значит, быстро беги, как можно быстрее, и передай Лукасу и Владиславу, чтобы они со своими ребятами и с оружием мчались сюда». «Сломя голову», — улыбнулась Ольга. «Хорошо, я уже бегу, Виктор. Я тоже возьму оружие и буду сражаться с вами». «Нет, девочка, нет». Бутырин снова сжал плечи своей помощницы и заглянул ей в глаза. «Ты пойми, торопыга, что от тебя пользы будет больше, если ты останешься на связи. Никто не сможет так быстро передавать сообщения, ты вне всякого подозрения, потому что ты девочка. Ты много жизней спасешь и поможешь много врагов уничтожить. Если будешь связной, никто тебя мне не заменит. Ты у меня самое главное по связи, Оля». «Хорошо, Виктор, я поняла. Держитесь здесь, я сообщу ребятам». Держаться Бутырину было пока особенно ни с кем. С ним была только одна группа из трех человек. Проводив взглядом фигуру девушки, дождавшись, когда она скроется из виду, Бутырин нырнул под еловые лапы и пошел по краю леса. Он думал, как ему распределить свои небольшие силы. Если успеют, то подойдут группы Лукаса и Владислава, но это всего еще 6 человек, итого, вместе с ним самим 10, а здесь почти рота солдат, и немцы, и словаки, а еще подойдут тягачи, машины с горючим, и воевать придется не с вражескими солдатами, задача стоит не их перебить, а уничтожить тягачи, не дать вытащить самолет, вот и думай.